Глава 27. «Ты чего такая злая?» Агата пристает ко мне, когда сдаю вещи в гардероб, но я лишь фыркаю в ответ. «Отвали!» «Ого!» Девушка округляет глаза, так как ничего подобного от меня не ожидала. «Да, я могу быть непредсказуемой, а во всем виноват один...» Еще полчаса назад я бы сказала «красавчик», а сейчас так и крутятся на языке одни пошлости. «Упырь, чтоб его черти слопали!» «Или пингвин!» «А что, очень даже похож, крыльями хлопает, улыбаясь этой крашеной выдре!» «Черт, повторяюсь, по второму кругу погнала!» «И надо же было мне их увидеть!» «Ты на себя не похожа!» Агата все не унимается, пока по лестнице поднимаемся на третий этаж. «Кто тебя уже с утра так успел достать?» «Вот прошу же!» Намеренно делаю паузу и поворачиваю голову в сторону подруги. «Отвали, а!» «Мужчина!» Милая брюнеточка поднимает указательный палец вверх, а я лишь ухмыляюсь чужой проницательности. «Ты с чего такие выводы сделала?» «В зеркало посмотрись!» Агата делает круговые движения пальцем вокруг лица. «У тебя ж на лбу большими буквами все написано». «То есть дед меня вывести не мог?» Скорее констатирую, чем вопрос задаю, рассуждая на ходу, но подруга прищуривается и с ехидной улыбкой мотает головой из стороны в сторону. «Не-а!» Шерлок Холмс, блин, недоделанный. «Вот всем очень срочно надо влезть в мою личную жизнь. Один мне сорвал работу и мечту под угрозу поставил, другая теперь весь мозг вынесет, кто же меня так сильно вывел из себя. А этот самый...» Ну вот опять не могу слов подобрать. «Пингвин, он и есть пингвин, как его ни назови. Тоже мне принц выискался». «Так все-таки принц был?» Смеется Агата, а я себя мысленно бью по голове за длинный язык. Последнюю фразу произнесла вслух. Так и палятся шпионы на допросах. Особенно, когда злость так и закипает в крови. Черт бы побрал этих пингвинов, всех вместе взятых. И угораздило же меня с одним из них связаться. А главное — поверить. Игнорировала же раньше, чего сейчас повелась. Вот ты зануда. Я кривлюсь, наблюдая, как подруга продолжает смеяться. «Так что там принц твой учудил?» Агата пропускает меня первой в аудиторию, а я резко выдыхаю, чтобы гадостей не наговорить. Бабник он, как бы не пытался оправдаться. Стоит отвернуться, так начинает девчонкам глазки строить. А я... Черт, я до сих пор его ревную. Угораздило же меня так сильно влипнуть. Он не мой. Ворчу, усаживаясь за парту, и Агата плюхается рядом. А чего злишься тогда? В глазах блеск, а руки так и чешутся устроить мне допрос с пристрастием. Только вот я все равно не поведусь. «Отстань!» Произношу чуть ли не по слогам, на что подруга снова усмехается. «Ладно, не буду больше приставать». Достает из рюкзака тетрадь. «Но я все равно жду подробностей». «Кстати!» Внезапно спохватывается, а я чуть разрыв сердца не получаю от ее слишком громкого «кстати». Напугала, блин! И даже демонстративно хватаюсь за грудь, а еще глаза закатываю для пущего эффекта. «Нельзя же так!» «Динка звонила!» Подруга переходит на шепот. «В субботу тебе дозвониться не смогла, а то бы ты первая узнала». «О чем?» Приподнимаю обе брови вверх, хотя уже заранее знаю ответ. И мое плохое настроение делает резкий скачок вверх. Дина Левандовская, моя лучшая подруга, еще со школы, и... В четверг она прилетает домой! Агата расплывается в улыбке, а я повторяю за ней. «Слава богу, а то загуляла она что-то в Европе!» Кто бы знал, как я по ней соскучилась. Полгода не виделись, но стажировку в Европе, причем заслуженно и бесплатно, все же грех было пропустить. Это с Агатой мы познакомились уже в универе, а вот с Диной дружим давно, и я безумно рада, что она возвращается домой. Сказала на субботу ничего не планировать, так как в клуб пойдем. Подруга прищуривается, заранее зная, как я отреагирую, но хорошее настроение дает о себе знать. В клуб так в клуб. Пожимаю плечами, а глаза моей подруги округляются. «Да ладно, Соболевская, ты ли это?» Даже щелкает пальцами у меня под носом, но я в ответ ей показываю язык. «Как со мной, так не ходишь, а тут...» «Вот уедешь ты на полгода в Европу, я потом и с тобой схожу. Ехидничаю, но нам обеим приходится быстро заткнуться». Преподаватель заходит в аудиторию, и начинается пара. Не то чтобы очень интересная или познавательная, но прогуливать нехорошо. Мысли о Денисе пока отступают на второй план, так как сейчас я думаю только о Дине. Чувствую, и ночи нам не хватит, чтобы наговориться. Хотя к тому моменту мы с Денисом уже и расстанемся. Опять он, пингвин этот недоделанный, лезет и лезет в мои мысли, заполняя их целиком и полностью. Нет бы мне поулыбаться с утра пораньше. Спросил, как настроение? А оно утром еще хорошим было. Я бы даже сказала отличным, но ведь это радужный. Бабник и пингвин, вот и не думай о нем. Даю себе мысленную установку, как звенит звонок. Одногруппники с шумом вылетают из аудитории, а мы с Агатой движемся чуть ли не последними, но в коридоре приходится затормозить, а после и остановиться. Денис спрыгивает с подоконника и направляется ко мне. «Привет!» Улыбается и наклоняет голову, чтобы меня поцеловать в щеку, но я уворачиваюсь. «Не понял». Тут же отстраняется, хмуря брови. «Я что-то пропустил?» «Бабник!» Выдаю ему прямо в лицо, причем довольно громко, но это я понимаю спустя несколько секунд. Мои одногруппники, да и не только они, замирают на месте и с удивленными глазами наблюдают за нашей парочкой. Вот какого черта он снова устраивает показательные выступления на публике? А если еще и проболтается, что ночевал у меня? Я закрываю глаза и мысленно вздыхаю, желая лишь одного, чтобы это был сон, а никак не явь со мной и радужным в главной роли.